Глава 7. Игра по всем фронтам. «Куда дальше?» — спросил Патрик, когда мы отъехали от ресторана. Я не сразу услышал вопрос, думал. В первую очередь о том, что произошло, и о словах Донни. Чертов ирландец заронил в мою душу зерно сомнения. Не в плане того, что меня хотели красиво слить, отправив с товара в место, которое еще вчера принадлежало крутому мафиозному боссу из враждующего с итальянцами клана. Тут-то как раз все понятно и предельно ясно. Отличный ход с точки зрения стратегии. Приехали парни в ресторан, а их там грохнули озверевшие ирландцы. Ну что ж, бывает. Времена такие нынче неспокойные. И главное, не подкопаешься. Думаю, Лучано даже сказал бы несколько трогательных слов в качестве прощальной речи, мол, как это грустно терять братьев. Зерно сомнения содержало в себе совсем другую суть. Я думал, верно ли поступил, приняв барское разрешение Массерии стать членом его семьи. Хотя, с другой стороны, не сказать, чтобы у меня было до хрена вариантов. «Джонни, ты слышишь?» — Патрик настойчиво повторил свой вопрос. «Куда дальше?» Мне показалось, что на самом деле он хотел сказать другое. Например, а не послать ли к чертовой бабушке всю эту работу, этих гангстеров и эту жизнь? Живут же как-то другие. Без ежедневного риска и перспектив быть пристреленным просто так. «Список точек», — потребовал я. «Где мы должны быть?» Патрик еле заметно поджал губы, недовольный тем, что я проигнорировал намек, но высказывать это недовольство вслух не стал. Просто развернул листок бумаги. «Сначала таверна «Сытый папа», потом «Плаза-отель» «Пятый виню», после него ночной клуб «Хлопковый хвост» в Гарлеме. «Ничего себе разброс», — протянул я, пытаясь заодно сообразить, нет ли в этом факте какой-нибудь подставы. Плаза и Гарлем. Две совершенно разные вселенные. Значит, география у семьи обширная. Гораздо больше, чем мне казалось изначально. Похоже, Массерия нацелился на то, чтобы прибрать к рукам большую часть города. В идеале, наверное, вообще весь Нью-Йорк. Чем больше имеем, тем больше хочется. Мы двинулись в сторону Плазы. Патрик сидел рядом, притихший и молчаливый. Думаю, он решил, что меня сильно расстроило, ну, если хотите, предательство со стороны земляков. А мне как раз на это было плевать. Я же не сицилиец, на самом деле. Я русский человек, которому к таким поворотам не привыкать. Тем более, если учитывать, в какой стране мне пришлось расти. Я хорошо помню и конец 90-х, несмотря на мелкий возраст, и нулевые. Конкретно в данный момент я усиленно размышлял, кто именно нас подставил. Маршрут составлял Рикки, но мы с ним встретились впервые. Я вообще никак не успел ему насолить. Да и потом, он же подневольный человек. В том плане, что над ним стоят свои боссы, Лучано и Массерия. Но вот кто из них двоих приложил руку? На первый взгляд, это должен быть Лаки. Он убил моего дядю и на дух не выносит меня. Казалось бы, вот она, разгадка. Лежит на поверхности. Однако образ Джо Босса настойчиво крутился на периферии моего сознания. Прямо видел перед глазами его недовольную физиономию и слышал его елейный добренький голос, которым он сообщил о моем принятии в семью. Так-то, если рассудить здраво, Массерии я мешаю даже поболее, чем Лучано. Он дон семьи, а значит, должен отвечать за свои поступки и слова. Иначе никто не захочет иметь с ним дело. Даже капитаны, насколько я помню, по безызвестным произведениям Марио Пьюзо, могли сбрыкнуть и переметнуться из одной семьи в другую, если их босс, к примеру, начинал вести себя как гнида. А Массерия с дядушкой Винни повел себя как самая настоящая гнида. Сходу поверил его предательство и отдал приказ об устранении, не разобравшись ситуации до конца. К тому же, если вспомнить, что говорили остальные участники вчерашнего собрания, Винченцо Скализа обвинили в двойной игре из-за встречи с людьми Маранцана, которая состоялась, опять же, по распоряжению Массерии. Вроде бы мелочь, какая разница, кто именно велел Рике поставить маршрут Дельмоника. Но, с другой стороны, мне, в отличие от многих, известно, что Лаки Лучано встречался с Мранцана, который предложил ему отказаться от Джо Босса. «Джонни, о чем ты задумался?» — не выдержал гнетущего молчания Патрик. «Все нормально, просто соображаю. Думаю, что нас ждет на остальных точках. Все ли там спокойно? Может, это была разовая акция, а может, проверка на прочность?» Патрик с сомнением посмотрел на меня. «Думаешь, подставы могло не быть? Думаешь, этот Донни просто специально так сказал?» «Не знаю, дружище, не знаю, но очень хочу знать. Ладно, давай сменим пока тему. Лучше расскажи, как там Рози?» Я специально ушел от этого разговора, потому что мне и правда нужна была сначала самому разобраться в происходящем. Иногда слишком очевидные вещи оказываются на проверку совсем неочевидными. Следующая точка была отработана без проблем. Мы завезли товар, отдали его, забрали конверт. Все просто замечательно. Однако в этот и без того напряженный день добавилась новая фобия. У меня, конечно. Патрик был увлечен рассказом о том, как они с Рози ходили гулять, какой фильм смотрели, и вообще не обращал внимания на окружающую реальность. Ирландец и правда, похоже, влюбился. А вот меня снова начало крыть. Пока мы ехали к следующему заведению, я поймал себя на странном ощущении. Мне, хоть убейся, начало казаться, что за нами следят. В зеркале заднего вида то и дело появлялась одна и та же машина. Скромненький, неприметный Форд держался на почтительной дистанции, но всегда находился в поле зрения. Или мы и находились в его поле зрения, тут как посмотреть. Я подумал, не списать ли свое состояние на паранойю, но мое внутреннее чутье подсказывало, за нами увязался хвост. Буквально за пару минут до того, как мы подъехали к Плаза-отелю, подозрительный автомобиль исчез. Плаза оказалась именно тем, что должна была быть — храмом роскоши и денег. Мраморные колонны, позолота, ковры, поглощающие шаги, и взгляды швейцаров, которые оценили наш скромный додж как нечто среднее между телегой для доставки овощей и личным оскорблением. Мы заехали в служебный двор, где нас уже ждал импозантный мужчина в сюртуке с бухгалтерской книгой в руках. — От дома Массерии? — спросил он, даже не поздоровавшись. — Так точно, — кивнул я. — А свеженькая? Не ту канадскую бурду, что в прошлый раз привезли? — Самый отборный скотч прямо с корабля, — бойко отрапортовал я, вспоминая слова Рикки, когда он перед выездом быстро провел инструктаж, рассказав о содержимом ящиков. — И французское шампанское. Мужик удовлетворенно хмыкнул и протянул нам конверт. Пара грузчиков в идеально чистых униформах быстро и ловко выгрузила несколько ящиков. Чтоб мы с Патриком не перепутали, куда и что нужно доставлять, на ящиках в правом верхнем углу передней стенки от руки было написано несколько букв заведения, которому отправлен груз. «Джонни!» — восхищенно протянул Патрик, разглядывая отель из окна нашего доджа. «Здесь пахнет деньгами и шикарной жизнью. Я бы хотел когда-нибудь оказаться в числе гостей Плазы. Представляешь, как там здорово все устроено!» Я промычал в ответ что-то невразумительное, потому что слушал друга в полуха. Я внимательно изучал улицу. Мы как раз выезжали с территории заднего двора плазы. Темно-синий форт, тот самый, что же раздражал меня и мою паранойю своим существованием, виднелся в нескольких метрах от выезда. Однако, стоило нам появиться на проезжей части, автомобиль плавно тронулся и поехал, набирая скорость. Совпадение? Вряд ли. Бруклинская суета сменилась широкими авеню, затем улицы сузились, наполнились жизнью, музыкой, выливающейся из окон, и густой смесью запахов жареной курицы, выхлопных газов и духа большого афроамериканского квартала, переживавшего свою культурную революцию. Я постоянно смотрел назад с помощью зеркала и снова видел то же самое. Темно-синий форт, взявшийся словно из ниоткуда, неотступно следовал за нами, соблюдая расстояние. Хлопковый хвост еще не открылся, но у его входа уже царило оживление. Гигантского роста темнокожий вышибала с лицом, не выражавшим никаких эмоций, и в костюме, которому позавидовал бы любой банкир, встретил нас у порога. «Ждите!» — буркнул он, а затем скрылся внутри. Через минуту вышел сам хозяин. Темнокожий, с белоснежной улыбкой, он вырядился как щеголь с очень поганым вкусом. Ярко-алый жилет, толстая сигара в зубах и массивная золотая цепь на жилете говорили о некой приверженности стереотипам. Если ты богат, то все должны это видеть, особенно если ты богат и живешь в Гарлеме. «Мальчики от Рикки, новенькие!» У хозяина заведения был хриплый прокуренный голос, будто он дымит этими сигарами по 24 часа в сутки. — А я Джо. Для друзей добрый Джо. Мы ведь станем друзьями. Ну, давайте посмотрим на ваш товар. Я громко хмыкнул. — Этот тип реально собирается проверять качество алкоголя? Здесь? В Гарлеме? Да кому до этого вообще есть дело? Мне кажется, в Гарлеме можно продавать хоть не замерзайку. Вряд ли они тут сильно привередливы. Моя выразительная реакция была проигнорирована. Хозяин хлопкового хвоста лично вскрыл один из ящиков, достал бутылку рома, покрутил ее в руках, потом небрежно сунул мне в руки. «Открой!» «Ага, сейчас», — усмехнулся я. «Открою, а ты скажешь, что товар был испорчен». «Да я что, по-твоему, самоубийца?» — искренне удивился добрый Джо. Уж не знаю, кому в голову пришла странная мысль дать ему такое прозвище. Добротой от него и не пахло. Вот желанием показать свою значимость сколько угодно. А насчет доброты лично у меня возникли большие сомнения. Взгляд у хозяина хлопкового хвоста был такой, что хотелось побыстрее скинуть ему товар и свалить. Есть ощущение, Джо сильно не любит белых. Он смотрел на нас так, будто с огромным удовольствием придушил бы той самой цепью, которая висела на его жилете. Тем более она настолько толстая, что на ней можно повесить нас с Патриком обоих. «Мне не с руки ругаться с Доном Массерия. Мы прекрасно сотрудничаем. Ну ладно, сам справлюсь». Джо открутил пробку, принюхался, потом плеснул немного на тротуар и поджег жидкость зажигалкой. «Нормально», — заключил он, — «выгружайте и передайте Рикке, что в субботу у меня большая вечеринка. Пусть пришлет побольше джина, и чтобы никакой паленки». «Не вопрос», — пожал плечами. Мы выгрузили ящик, предназначавшийся для этого заведения, и шустро свалили. Здесь я всей кожей ощущал опасность. Да, она была другой, не такой, как, например, с ирландцами. Однако ситуацию данный факт не сильно меняет. Хлопковый хвост — это логово доброго Джо. Он абсолютно уверен в своем праве быть хозяином на территории, которую пометил. И да, этот человек именно сотрудничал с семейством Массери. Как только мы выбрались из Гарлема, я притормозил там, где можно было спокойно перевести дух, и выбрался на улицу, сделав вид, что разминая затекшие руки и ноги. На самом деле, снова искал признаки слежки. И она была. Тот самый форт стоял в дальнем конце узкой улочки. Кто бы ни следил за нами, этот парень отличался крайним упорством и настойчивостью. Хлопковый хвост был последней точкой на сегодня. Соответственно, можно было считать работу сделанной и отправляться во своясь. На обратном пути мы молчали. Патрик, кажется, снова погрузился в приятные воспоминания о вчерашнем дне. Он даже начал напевать какой-то мотивчик. А я анализировал. Снова крутил в голове слова ирландского главаря и внезапный интерес со стороны пока неизвестно кого. Форт выглядел достаточно скромно, но, с другой стороны, никто и не поедет вести слежку на крутом Кадиллаке. Это как минимум глупо. Мы подъехали к воротам склада, и я посигналил. Буквально через пару секунд створки распахнулись, и нас пропустили внутрь. По сравнению с утром ситуация не особо изменилась. Грузчики лениво перетаскивали товар. В дальнем углу за столом сидел Рикки. Он что-то писал в большой гроссбух. Услышав скрип тормозов нашего доджа, он поднял голову. И вот тут я это увидел. Я увидел это совершенно четко. Буквально на долю секунды глаза Рикки широко раскрылись. Брови поползли вверх, челюсть отвисла. Все эти метаморфозы, произошедшие с его лицом, заняли пару мгновений, не больше. Рикки тут же судорожно сглотнул и вернул своей физиономии привычное надменное выражение. Но первая мгновенная реакция была именно такой — шок, недоумение и разочарование. Быстрая, будто вспышка молнии. Рикки смотрел на меня, как на призрака, как на человека, который не должен был вернуться. «Но где вы пропадали?» — прорычал он, пытаясь скрыть эмоции под маской злобы. «Уже почти шесть. Я вас что, на званый ужин жду?» Мы с Патриком вылезли из машины и направились к своему новому боссу. «Возникли небольшие задержки у Дель Моника», — спокойно сказал я, приближаясь к его столу. «Задержки?» Он прищурился, при этом старался не смотреть мне прямо в глаза. Упорно рассматривал цифры в своем гроссбухе. «Какие еще задержки?» «Ирландцы. Люди Хиггинса. Перекрыли дорогу, хотели познакомиться поближе. Требовали, чтобы мы уехали». Рикки замер. Он перевел взгляд на Патрика, будто ждал подтверждения, будто моих слов ему было мало. «Это правда, мистер Рикки», — кивнул Патрик. «Трое здоровых болванов со стволами. Джонни их... он с ними поговорил, и они уехали». «Уехали?» — переспросил Рикки. «Как это уехали? Просто уехали и все? Ирландцы? Верно? Мы о них говорим?» «Ну, сели в свой Кадиллак и уехали. Как еще люди уезжают?» «Нет, бывает всякое. Кто-то уезжает на велосипеде, кто-то ногами вперед на труповозке. Но эти конкретно уехали на Кадиллаке», — сказал я. Затем наклонился к столу и оперся на него руками, буквально нависая над Рикки. Смотрел исключительно на босса, не отрываясь. Это называется техникой доминирования. Занять пространство, сократить дистанцию, установить зрительный контроль. «Вы знаете, сеньор Рикки, они вели себя очень уверенно. Будто еще вчера Дель Моника закупали алкоголь вовсе не у семьи Массери. Даже более того, говорили об этом вслух. И вот я подумал, какое неожиданное доверие вы нам оказали. Отправили, можно сказать, на передовую. Я сделал паузу, давая словам просочиться в сознание Рики, и только после этого продолжил. А еще они явно ждали нашего появления. Им было точно известно расписание маршрута. Рики еле заметно побледнел. Его взгляд быстро метнулся в сторону. Он откашлялся и потянулся за сигаретой, лежавшей на столе. «Чепуха! Хейген всегда рыщет там. Да, ресторан перешел под наш контроль недавно, но вопрос уже решен этот. Проблем не должно было быть. Наверное, эти ублюдки просто решили напоследок навести шороху. Тебе повезло, что они были в хорошем настроении». «В очень хорошем», — согласился я. «Особенно после того, как объяснил им, что мистер Хиггинс, наверное, уже все решил с этим рестораном и что не стоит из-за него начинать войну». «Они со мной согласились. Странно, да? Согласились с каким-то простым водилой. Может, просто дело в том, что еще утром и правда никто не собирался нам мешать с доставкой товаров Дель Моника. А потом им сказали, в какое время приедет машина, и парни решили нанести ответный удар. Я видел, как капли пота выступили на лбу у Рики. Он чиркнул спичкой, но рука дрожала, поджечь сигарету никак не получалось. «Ты что-то хочешь сказать, Джонни?» — попытался он перейти в нападение. «Говори прямо, не умничай». «Я хочу сказать, Рики, что в следующий раз, когда ты захочешь избавиться от меня, найди способ получше. Или позаботься о том, чтобы у тех, чьими руками хочешь это провернуть, было поменьше мозгов. Чтобы они не рассказывали мне никаких деталей. И еще. Я понимаю, ты ни в чем не виноват, тебе приказали, ты выполняешь. Но имей в виду, если что, я тоже ни в чем не буду виноват. Ты нападаешь, я защищаюсь. Все по-честному». Мы смотрели друг на друга несколько секунд. Воздух между нами только что не искрился от напряжения. Даже грузчики, которые неподалеку разбирали товар, замерли, чувствуя, как накаляется атмосфера. Патрик притих, затаив дыхание. Рикки первым отвел взгляд. Он, наконец, зажег сигарету и сделал глубокую затяжку. — Ладно, хватит болтать. Загнали машину, тогда свободны. Завтра жду в то же время, к 8 утра. И хорошо сделали работу сегодня. Это было максимальное признание, на которое он способен. Признание провала его замысла. Но данный факт совершенно не гарантировал, что Рики не будет пытаться снова. Ему, очевидно, отдали приказ сверху. У мужика и правда особо нет выбора. «Пойдем, Патрик». Я выпрямился, развернулся и двинулся к выходу. Ирландец хапнул со стола стопку банкнот, которые Рики подвинул к самому краю. Это была наша зарплата за сегодня. И рванул следом за мной. Пока мы шли к воротам, я спиной чувствовал взгляд Рика, колючий, настороженный. Мужик явно не понимал, что произошло. Не понимал, как обычный паренек смог выйти из переделки с ирландцами без единой царапины. В любом случае, отныне я был для него не просто мелкой сошкой, я был проблемой, опасной и непредсказуемой. Мы вышли за ворота, и тут же я увидел его, этот долбанный синий форт. Он теперь стоял прямо через дорогу, в глубокой тени под вывеской закрытого склада. Ярость от разговора с Рики, от всей этой двойной игры, закипела во мне с новой силой. Водительское окно было опущено. За ним маячило бледное худощавое лицо, частично прикрытое полями шляпы. Лицо, которое я уже видел, это был агент Слоун. Он пару секунд пялился на меня холодным взглядом аллигатора, а потом на его физиономии вдруг медленно расплылась довольная улыбка. Он поднял руку и погрозил мне указательным пальцем. «Патрик, постой тут минуту», — процедил я сквозь зубы, потом, не дожидаясь ответа товарища, решительно направился через улицу к Форду. Подошел к машине, резко рванул на себя дверцу и уперся взглядом в ледяные глаза федерала. Или черт его знает, как их сейчас называют. Для меня он тот самый федерал, ничуть не лучше тех, что придут ему скоро на смену. Фэпс, он и в Африке Фэпс. Хоть американский, хоть русский, никогда не любил эту братью. «Какого черта?» — прорычал я. «Не надоело уже кататься за мной хвостом? Че тебе нужно?» Слоун даже не вздрогнул. Его улыбка стала чуть шире. «Просто смотрю, как ты работаешь, Джованни. Очень продуктивный выдался день. И познавательный. Радуюсь за тебя. Надо же! Такой молодой парнишка и так отлично влился в работу!» «Радуйся за американских налогоплательщиков!» — огрызнулся я. «Лучше бы ты их деньги тратил с толком!» «Я за всех радуюсь!» — осклабился Слоун. «Особенно тому, как быстро ты сориентировался с парнями Хиггинса. Я уж думал, ну вот, начнется бойня. Придется потом возиться с двумя трупами. С твоим и этого ирландского паренька. Но ты сработал отлично, Джонни. Очень профессионально. Настолько грамотно, что я вдруг подумал, а тот ли ты, за кого себя выдаешь?» Слоун помолчал, давая мне прочувствовать вес этих слов, а затем продолжил. «У меня есть нераскрытое убийство полицейского, Джонни. Есть ты. Человек, который был на месте преступления, с оружием в руках и со слишком быстрыми для простого парня мозгами. Вернее, с оружием, конечно, был твой дружок, но это уже детали. В любом случае, очень удобная картинка складывается. Я могу ее зафиналить, эту картинку. Например, твоим арестом по подозрению в убийстве полицейского». Я наклонился ниже, чтобы быть с агентом Слоуном на одном уровне, чтобы мои глаза оказались ровно напротив его глаз. Злость придавала мне уверенность. «Можешь идти к черту, Слоун. Любая экспертиза покажет, из какого оружия стреляли. И это было оружие Фрэнки Йеля. Ты прекрасно знаешь. Так что не мели тут попусту, выкатывай свои угрозы, когда у тебя реально что-то будет, а пока проваливай!» Я выпрямился, хлопнул ладонью по крыше Форда, сделал два шага назад и повернулся спиной. Вообще, конечно, хотелось еще набить морду этому уроду, но нельзя перебарщивать. Затем двинулся через улицу обратно к растерянному Патрику. «Все в порядке, Джонни?» — спросил он, как только я оказался рядом. «Все отлично!» — бросил я на ходу. «Пойдем!» Мы двинулись прочь. Я не оглядывался, но знал. Слоун все еще смотрел мне вслед. Игра началась по всем фронтам.